Не помню, как долго стоял я над ней, нелепо прижимая к груди коньяк и бутерброды. Потом разделся и, осторожно стараясь не будить ее, прилег рядом, поверх простыни, и она, почуяв мое присутствие, задвигалась. Грузно повернулась на бок, привалилась ко мне и, уткнувшись носом мне в щеку, задышала ровно и тепло, как ребенок, причмокивая губами. Я спал и не спал. В каком-то непонятном состоянии, как в бреду, провел я ночь, пока она не проснулась. А проснувшись, долго подтягивалась сладко-сладко, безо всякого умысла прижимая меня бедрами, животом, мягкой и большой грудью, доводя тем самым почти до неистовства. Потом она какое-то время в недоумении смотрела на меня, стараясь угадать, кто я и как она очутилась здесь. Потом рассмеялась, растянув пухлые обветренные губы до ушей и сверкая матовой белизной ровных больших зубов. «Кто ты, дядя? Давай знакомиться. Я Вика. Виктория. Мои идиоты-предки назвали меня так в честь победы над Германией. О, коньяк! Ну какой ты умница! Глотну полстаканчика и приду в себя». Она опрокинула в рот полстакана коньяку, крякнула, как мужчина-пьяница, и даже губы вытерла тыльной стороной ладони. «Вот теперь порядок. Слушай, ты меня вчера ночью не имел?» «Правильно. Что толку от пьяной бабы? Зато вот сейчас я тебе покажу класс. Честное слово, даже самой захотелось». Она ленивыми кошачьими движениями стала стягивать через голову платье, и я, как дурак, смотрел, не шевелясь, на ее тугое налитое тело. Дальше пошло нечто совсем невообразимое. Я ошалел. Все же не мальчик, под пятый десяток. Я буквально не слезал с нее, она меня выпотрошила до состояния полной прострации, и когда, уже не помню, в пятый или шестой раз вожделенно потянулся к ее телу, эта сытая плотоядная и абсолютно не уставшая самка блудливым глазом скользнула по моему бледному с провалившимися глазами лицу и ехидно ухмыльнулась. «Немного ли, дядя? Так свой месячный лимит израсходуешь». Че рассказывать, я насладился с избытком. На много дней вперед, уж совсем выпотрошенный, не в силах рукой шевельнуть, лежал я тюфяком рядом с этим свежим и порочным мясом и по привычке из вежливости спрашивал ее и слушал ленивые ответы, пока не насторожился, услышав женское имя, произнесенное ею. «Альма, да». Как собачья кличка, так зовут мою маму. Честное слово. «Альма?» — переспросил я. «А фамилия как?» «Станкевич». Я приподнялся на локти и строго, словно в первый раз видел ее, посмотрел на лицо Виктории. «А девичью фамилию матери не помнишь?» «Почему не помню? Знаменитая фамилия. Мой дедушка был большой ученый, профессор Никольский». Меня обожгло. И никаких сомнений больше не было. Я еще спросил, родилась ли Виктория в этом городе и в каком году. Все совпадало. Да и черты лица ее, чуть измененный портрет Альмы, неумолимо подтверждали догадку. Виктория продолжала беспечно болтать, поглаживая ладошкой мой рыхлый живот, а я не слушал, слова пролетали мимо моего сознания. 20 лет тому назад в этом разрушенном войной городе на нашем курсе родился первый ребенок, и родителями его были избалованная красавица, редко посещавшая занятия на факультете, дочь профессора Альма Никольская, и беловолосый высоченный студент Саша Станкевич, кроме своего роста, отличавшийся от других студентов тем, что был одет в дорогое пальто и меховую шапку из молодого оленя, потому что отец его по тем временам был важной шишкой в этом городе. Сашу Станкевича единственно на всем факультете привозил на занятия в черном трофейном Хорхе персональный шофер папаши. Все наши студенты толпились в родильном доме, когда Альму выписывали оттуда, и одеяльный сверток со сморщенным красным личиком переходил из рук в руки под радостные вопли, словно это был наш общий коллективный ребенок. Из родильного дома до персональной машины Станкевича-старшего нес на руках этот сверток я. Девочку назвали Викой, Викторией, в честь победы в недавно оконченной войне. Имя это придумал я, и Альма сразу согласилась. Оснований для этого было немало. Дело в том, что еще задолго до того, как она выскочила замуж за белобрысого истукана Станкевича, красотка Альма Никольская, каждый раз появлявшаяся среди плохо одетых голодных студентов в новом блистательном наряде, влюбилась по уши в демобилизованного лейтенанта, хромого после ранения в ногу, все имущество которого была инвалидная трость, выданная в госпитале, и запасная пара синих суконных офицерских брюк галифе. Да-да, у нее был роман со мной. Она была красивой, чувственной и жадно искала наслаждений. Почему она избрала для этой цели меня, один Бог знает. Она отдавалась мне в пустых аудиториях на полу, в коридорах на подоконнике, среди руин на выщербленных ступенях упавшего лестничного марша. Однажды я провожал ее домой пешком. Она была в коричневой норковой шубке, пожалуй, единственной во всем городе, и ходить мне без сопровождающего было смертельно опасно. Из-за шубки грабители могли убить ее. Под эскортом молодого офицера-фронтовика в драной шинели со споротыми погонами обладательница шубки чувствовала себя в относительной безопасности. В пустынном по колено засыпанном снегом парке, где голые деревья, как инвалиды, были нашпигованы железными осколками гранат и снарядов, Альме вздумалась отдаться мне при свете зимней луны. Она опрокинулась в сугроб, распахнув полы норковой шубки, как мохнатые крылья летучей мыши, и на морозе на ветру бесстыдно заголилась и отдалась мне, горячая, стонущая от страсти. Я был молод и даже в такой обстановке действовал безотказно. Почему мы не поженились? Куда мне было создавать семью? Нищему студенту. Что я мог предложить Альме? Перешить мы суконный галифе в домашнюю юбку. В те годы зарождалась советская элита, которой мы с вами имеем честь принадлежать нынче. Альма была из той среды, и ей полагался муж оттуда же. Вот почему она выскочила за Сашу Станкевича, не любя, но и не страдая из-за этого. Их дочь была первым ребенком на нашем курсе, и мы все чувствовали себя его родителями. Я для этого имел больше оснований, чем все остальные. Конечно, Виктория не была моей дочерью. Она, переняв черты красавицы Альмы, вымахала не в пример матери крупной, массивной, как Саша Станкевич. И эти ее формы делали ее еще женственней, бешено желанной. И я уверен, что не было в том городе мужчины, который, завидев ее, в мыслях не волок бы сразу в постель. Я лежал в гостинице с дочерью Альмы и Саши, которому я собирался с визитом в этот вечер. У меня было ощущение, что свершилось нечто вроде кровосмесительства. Во рту появился металлический привкус, как после пищевого отравления. Виктория осушила до дна бутылку коньяка и ушла с ленивой грацией, шевельнув крутыми бедрами в дверях. К вечеру, одеваясь, я не обнаружил моих ручных часов, золотых, швейцарской фирмы «Докса», купленных в Москве в закрытом распределителе, на что я ухлопал мое месячное жалование. Виктория прихватила их с собой, вместо гонорара, положенного ей за сексуальные услуги, оказанные щедро, умело, почти так, как бывает при любви. К супругам Станкевич, друзьям моих студенческих лет, я не поехал ни в тот вечер, ни в другой, и так не повидал их, и до отъезда не встретил больше их дочь, Викторию, названную мною в честь победы, порочную красавицу, предлагающую себя за стакан коньяка постояльцам гостиницы, очень похожую внешне на итальянскую киноактрису Софи Лорен, только намного моложе ее. «Браво! «Браво», — сказал Зуев. «Теперь мой черед». «Может, сначала попаримся?» — неуверенно спросил Луня. «А что, у нас времени мало?» — удивился Астахов. «Послушаем Витю потом». «Давай, Витя», — согласился Лунин, наливая себе еще одну чашку чая. Зуев задумчиво глядел под ноги. «Я не претендую на то, что моя история будет похлеще этой, но загадок она полна. И вот уже столько прошло, а я найти им ответа вразумительного никак не могу. Потому и выношу на ваш суд, уповая на коллективную мудрость».